приходите ко мне, пусть добрые песни есть. Есть любовь и надежда, третьего нам не дано. Приходите ко мне, пусть добрые песни есть. Есть любовь и надежда, третьего нам не дано. Идут дожди, через дождь и неделю. Идут дожди, теперь 20 лет. И нет конца и края. А лирик лет, и сверху лет, то ли и сырое сердце вода, роса на кармине, пустая одна тайга, и мы посередине. Пустая одна тайга, и мы посередине. Ну и как научный работник я вот хочу спеть песню. Близко мне подъезжаю на слова Олега Тарутина, баллада о неандертальском комитете. Thank you. завтра на корточке вместо завтрака, вместо ужина я лежу на своих подоконниках. Это все, что теперь мне нужно. Это теперь мне нужно, да. И теперь далеко, далеко. И меня ты, наверное, забыла. Поправляя небрежно лотом, ты в тропинке, где ты будешь мимо. Ты где будешь мимо. А я лишь губами рычу. И меня лишь рубая свобода. Все равно я, конечно, погибну. А что ж поделать? Такая работа. Такая работа. Тяжело, отойди, собираться. А в холодный перевес и полезно. Мы пытались поужинать на рации. Она оказалась железной. Вот помощь железной. Мужчины не подогнули. Но прямо идем к своей цели. Просто двое вчера потонули. А четвертого столка ели. Столка ели. Приговор был не очень далеко, но очень была прохладная. И, значит, вторая истина, которую я мне хотел сообщить, так это, я сейчас по любви, который очень просил спеть самый, по-моему, работоспособный из всех сегодня здесь перед вами, значит, присутствующий на сцене. Бори Кельман. Песня написана в Скотте несколько лет тому назад, и тут женские имена Анны, Антонина, они одной из них относятся к самолету, реальному существу. Мужское имя Антона относится к самолету. Все остальное ведется речь от лица пилота, летающего на Чукотке, реального совершенно парня, фамилия Чумаченко, кстати, одноподвижка одного из предводителей московского клуба песни, но не в этом деле. Вот песня вся. Третья песня, которую я вам хотел сообщить, это то, что на гитаре это я играю третий раз в жизни. Первый раз вчера ночью, второй раз сегодня днем и третий раз здесь. Мне ее подарили там во время, значит, раздачи призов. Судьбу нелегкую принять надо, надо ли на долю такую принять, глупо на анапу менять, а надо, и за них креста накрещают меня. Полоса над зоной люди бетоном, надо разгромом погода звенит, не угнаться Аннушке с Антоном, ты уж меня, Аннушка, извини. Может, где-то больше, чем чего-то, но на бургере наречной на зло голубые звезды кладем, чугунка на моем плечу, на твое крыло. Молока над звездой люди бетоном, над аэродромом погода идти, не угнаться Аннушке с Антоном, ты уж меня, Аннушка, извини. Самые нелегкие наши страны, самая короткая — это заря. Те, кто здесь летают, зовутся Анны, и должно быть это совсем не зря. Молока над звездой гуди бетоном, над аэродромом погода зви. Не угнаться Аннушке с Антоном, ты уж меня, Аннушка, извини. Вот и солнышко осенило, Тает ночь полярная, в море жду, ждет меня фанаты Вера. Камина, ты уж меня, Аннушка, не ревнуй. Может, где-то больше, чем тут чего-то, но зато тут не бесконечный наш лоб. Голубые звезды кладешь, Чугорска, на мое плечо, на твое крыло. Голубые звезды кладешь, Чугорска, на мое плечо, на твое крыло. Не имеет отношения ни к одному из моих товарищей, знакомых и друзей, которые занимаются кино, хотя называется так, приятельно снимается кино. Приятель мой снимает все в кино, ему примерзшую бороду наклеит, и он такой кидается на клеер, а ходит неумело и смешно. Накидывали чужие ордена, на съемку выдаются бутафором, и бутафорки ночью рестожором, чужая сценарий жена. Если он идет на пережить, его по фуре, горность и портновцы подыгрывает бережно портнерша, а он с ней курит голосом чужим. Герой свою коронную клеят, он морщится в верновых волке, и дыма подпускает и ракеты, припутанную бледность не в стене. Приятель мой снимается в кино, он жаждет видеть, как народ толпится, он жаждет быть крутится и закрепиться, стоит жаждет и упасть на полотно. Приятель мой снимается в кино, и все, что мелко в нем и чуть заметно, теперь бесповоротно и бессмертно палит большой экран. И прежде всего потому, что сам я окончил Московский энергетический институт. Это песня Марка Энергетиков. В ней действительно все как есть. Я сам энергетик, семья у меня все энергетики. И песня, так сказать, об энергии. Значит, немножко люблю, немножко боюсь, немножко хочу другую. Я не раз в жизни не слышал, чтобы вот эти песни сделали сразу 2000 человек. Наверное, мне приятно. Дальше попробуем. Специально себе выбрал по наследству, стать энергетиком не думал, не гадал. О всяких ужасов я жаждал только в детстве, а вот теперь все деловой ты испытал. А ты ведь такой спросит о том, как тружусь, специальность избрал такую. Немножко люблю, немножко боюсь, немножко хочу другую. Немножко люблю, немножко боюсь, немножко хочу другую. Найди на свете девушка такая, что конкляется с тобою уведет. Но не встретил этой девушки пока я, до сих пор мне почему-то не идет. А если друзей удивлю и женю, то видно жене скажу я. Немножко люблю, немножко боюсь, немножко хочу другую. Немножко люблю, немножко боюсь, немножко хочу другую. Ну, а если все случится по-иному, а когда я точно срок не укажу, твою милую приревновал к другому, а любви я на коленях попрошу. А девушка с сердцем, к которым стремлюсь, ответит мне слово в слово. Немножко люблю, совсем не боюсь, а в общем хочу другого. Немножко люблю, совсем не боюсь, а в общем хочу другого. Всем представляю микрофон Юрию Вирману. Я иду на ледоколе, лет такого еще пойду, то трудяга более колет, то ледовую гряду, то прокуренную глоткой крикнет залый туман, то зовет мете от водкой город Мурман, то есть Мурман. Байром, байром, байром, байром. И какое положение? Не имели б мы в вальдах, знают наше продвижение, все окрестные суда. Даже спутник неба целит, в объективы нас берет, смотрит, как для мирных целей мы долбаем крепкий лед. Байром, байром, байром, байром. И какой-нибудь подводник бакенбардами примет, наш маршрут в альтах проводит, навалившись на планшет. У подводника гитара и ракет большой запас, и мурлычет, как котяра, дирогом под стыд компас. Пайра, пайра, пайра, пан-пан. Но никто из них не видит всю технику свою, что веселый, как Овидий, я на палубе стою, что прогноз опровергая, штормы весело трупят, что печально дорогая жизнь на 250. Да, мой любимый, все долги. Мы подарили непростой своей судьбе. Мы жили судьбами других, пора подумать о тебе. Да, о тебе. И будет в нашей жизни, когда простой весенний луч порвет завесу низких туч, затея в детскую игру, и ветры будто бы друзья слетятся к нашему костру. А наши годы все скользят, как птицы осени летящие на юг. Нас не оставили друзья, но как летит этот круг. Да, это круг, но будет в нашей жизни миг, когда простой весенний луч порвет завесу низких туч, затеяв детскую игру, и ветры будто бы друзья слетятся к нашему костру. Как наши дети подросли, вот верный счетчик нашим общим временам. Уйдут, как в море корабли, и торопливый поцелуй оставят нам. Но будет в нашей жизни миг, когда простой весенний луч порвет завесу низких туч, затеяв детскую игру, и ветры будто бы друзья слетятся к нашему костру. Да, наша молодость прошла, но знаешь, есть одна идея у меня. Давай забросим все дела и съездим к морю на 3 дня, хоть на 3 дня. Будет в нашей жизни миг, когда простой весенний луч порвет завесу низких туч, затеяв детскую игру, и ветры будто бы друзья слетятся к нашему костру. Фестиваль туристской песни памяти Валерия Друшина. Я с удовольствием вручаю почетную грамоту ветеранов фестиваля туристской песни памяти Валерия Друшина нашим постоянным друзьям и участникам, многократным лауреатам предыдущих фестивалей туристской песни памяти Валерия Друшина, квартету выпускников «Мои жаворонки» в составе Дмитрия Виктора, Владимира Костарева, Виктора Синявского и Александра Воронова особой отметкой за высокую идейность репертуара и верность принципам Куйбышевского фестиваля памяти Валерия Друшина. А чья это песня? Это Зоя. Значит, я хочу предупредить тех, кто не знает, что я плохо, в принципе, пою и сам не играю никогда. Эта песня написана в одном из плаваний, когда мы подходили к острову Гваделупа в Атлантическом океане. Песенка вот такая, но я одну спою, раз уж так сказать. Вот тем более, значит. Да, ну, хорошо. Да, да. Такие, брат, дела. Такие, брат, дела. Давно уже вокруг смеются над тобою, горька и весела. Пора твоя прошла, и партию сдавать. Пора уже без боя на палубе ночной. Постой и помолчи, мечтать под 40 лет по меньшей мере глупо. Над темною водой огни горят в ночи, там встретит поутру нас остров Гваделупа. Над темною водой огни горят в ночи, там встретит поутру нас остров Гваделупа. Пусть годы с головы берут за прядью прядь, пусть грустно от того, что бестолку влюбляться, не страшно потерять уменье удивлять, страшнее потерять уменье удивляться и возвратять в края обыденной земли, обыденной любви, обыденного супа. Страшнее позабыть, что где-то есть вдали наветренный пролив и остров Гваделупа. Страшнее позабыть, что где-то есть вдали наветренный пролив и остров Гваделупа. Так пусть же даст нам Бог за все грехи кротя до самой смерти быть солидными не слишком, что взрослым было нам завидовать нельзя, чтоб можно было нам завидовать мальчишкам. И будут сниться сны нам в комнатной пыли последние года, отмеренные скупо, и будут миновать ночные корабли, наветренный пролив и остров Гваделупа. И будут миновать ночные корабли, наветренный пролив и остров Гваделупа. Спасибо. Спасибо, Володь. Мы уходим проливом Сангар за страну восходящего солнца. Сходит солнце, зеленый кружок, берег узкий на западе тает, а у нас на Фонтанке снежок, а у нас на Арбате светает. Сходит солнце, зеленый кружок, берег узкий на западе тает, а у нас на Фонтанке снежок, а у нас на Арбате светает. За кормою кружится вода, в эту воду, как в память, глядим мы, и любимые мной города превращаются в город единый. Тихий смех, позабывшийся твой, снова слышу, как слышал когда-то, белой ночью над темной Невой, темной ночью над белым Арбатом. Тихий смех, позабывшийся твой, снова слышу, как слышал когда-то, белой ночью над темной Невой, темной ночью над белым Арбатом. Бьет волна за ударом удар, чайки крик одинокий несется. Мы уходим проливом Сангар за страну восходящего солнца, и в часы, когда ветер ночной